Глава 18. Контрапосессион да аспектес. Чтобы не сорваться, надо реально себя чем-то занять. Желательно загрузить голову, не совершая подозрительных для гостя действий. В итоге, с трудом досмотрев серию, переключил телевизор на музыкальный канал просто для фона и, вытащив из рюкзака тетрадь и карандаши, сел за стол. За проведенные в этом мире более чем 3 недели я стал гораздо лучше понимать комиксы и мангу. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. За последние дни я прочел их в сотни раз больше, чем за всю прошлую жизнь. Да, рисовать я не умею, но такая вещь, как самая примитивная раскадровка, думаю, мне по силам. По сути, раскадровка — это приблизительный макет страницы комикса, отражающий общее положение рисунков кадров. Умение рисовать, чтобы ее сделать, совершенно не обязательно. Человека можно изобразить классическим палка-палка-огуречек, фон зачеркать и написать, что под этими каракулями имеется в виду, или вообще раскидать по месту рисунка квадратики или кружки с надписями. Разумеется, ни одно издательство так оформленную раскадровку в работу не примет, но как промежуточный элемент такой подход себя вполне оправдывает. Читая все эти комиксы, думал, ну кто так примитивно строит сюжет, картинки? Можно же сделать куда лучше, вот этот кадр явно стоит не там, и его бы желательно перенести в другое место. А сейчас, когда сам пытаюсь сделать, то вот уже 5-й лист летит в корзину, и это на этапе просто компоновки размеров кадров по странице. Даже до квадратиков и кружочков еще дело не дошло, а уже пол мусорки забито. Вот чего не ожидал, так того, что эта беспомощность начала бесить даже больше, нежели неизвестный гость в кресле. «Ну как так-то? Это же так просто, я же знаю сюжет, помню множество сцен, в чем проблема-то? Почему, как не расположу кадры, все не нравится? Настолько, что очередной лист летит в мусор?» Да я себя таким беспомощным не чувствовал очень давно, когда Вика гоняла меня будто ребенка по залу, и то лучше было. Неужели я настолько бесталанен, что не могу воспроизвести даже чужую историю? Похоже, что так и есть. Снова сминается бумага и падает рядом с корзиной, даже поднимать не хочу, во мне клокочет злость. Нужно переключиться на что-то иное. Беру чистый лист и пробую изобразить Мэтт Кэт, тяжелый ракетный мех. Вот просто так нарисовать, пусть схематично, но вдруг этот рисунок пробьет плотину беспомощности. На удивление, в итоге робот получился узнаваемым, корявым, несимметричным, но главные детали угадывались без проблем. Пока был этим занят, краем глаза отметил, как марево переместилась с кресла мне за спину. Но, откровенно говоря, в этот момент мне было глубоко плевать на неизвестного Рейга, настолько меня увлек процесс. Хочет смотреть? Да пусть глазеет, не до него сейчас. Водрузив карандашный рисунок на подставку, чтобы он находился перед глазами, взялся вновь чертить схему раскадровки. Гость, потоптавшись за спиной и понаблюдав за моими действиями минут 10, внезапно исчез из поля бокового зрения, а затем проявился у окна, после чего воздушная рябь слилась со стеклом и исчезла где-то на улице. Что, это все? Наблюдение снято? Не поверив в это, еще полчаса рисовал, комкая и выкидывая листы, после чего встал с кресла и начал прохаживаться по студии. Вроде у многих творческих людей была такая привычка размышлять, меряя шагами комнату. Вот я и повел себя именно так, подражая, а на самом деле выискивая малейшие колебания воздуха. Но обойдя всю квартиру, не нашел и следа чьей-либо проекции. Неужели правда от меня отстали? Еще лет 10 назад я бы тут же прыгнул в излом и проверил, верно ли мое наблюдение и правда ли в квартире нет посторонних. Но с того времени я изменился, многочисленные командировки в горячие точки научили умению ждать. Поэтому дергаться не стал, а приготовил себе ужин, а затем спокойно поел, не забывая постоянно мониторить окружающее пространство. Часы показывали всего 9 вечера, хотя мне казалось, что давно уже стоит глубокая ночь. Этот день вообще вышел каким-то бесконечным, все длится и длится, не желая заканчиваться. Скорее всего, это ощущение из-за постоянной нервотрепки последних часов. Поездка, чужое наблюдение, откровение Милани о разговоре с боссом. Тут взгляд упал на полную скомканной бумаги корзину и разбросанные по полу исчерченные листы, еще и это. В той жизни я после такого напряга налил бы себе в чай грамм 70 коньяка, выпил неспешно эту смесь и улегся спать. Нервы, они не железные и восстанавливаются куда как медленнее, чем сгорают при таких перегрузках. Но сейчас этот метод точно не подходил. Черт его знает, как подействует спиртное. Все же Изао ничего крепче пива в своей жизни не пробовал, да и больше бутылки пенного не выпивал. Вдруг потянет на подвиги. К тому же сон в любом случае так просто не придет. Меня до сих пор колотит мелкой дрожью. Чертовы гормоны. И в излом желательно не выходить, а то мог бы хотя бы в этом поправить ситуацию. Переключив на телевизоре музыкальный канал на новостной, достал из рюкзака недочитанные выпуски комиксов и, не раздеваясь, рухнул в кровать. Думать, анализировать, размышлять я был просто не в состоянии, слишком всего много и точно не придумаю ничего сверх того, что уже пришло мне в голову. К тому же, а точнее, скорее всего, уход наблюдателя, причем без оставления сменщика, намекает на то, что выбранная мной изначально манера поведения была верной. Жаль, но разница между тем, чтобы сказать себе «не думай, отвлекись, утро вечера мудренее», и тем, чтобы это воплотить, колоссальна. Вот я и промучился до трех ночи, отвлечение просмотром комиксов и фильмов почти не сработало, а садиться и чертить новые раскадровки уже не было никаких моральных сил. Утром чувствовал себя так, будто на мне всю ночь танцевала самбу стадо упитанных бегемотов. Тем не менее, заставил себя встать по будильнику. Умылся, сделал зарядку, позавтракал и понял, что сегодня лучше воздержаться от выхода в излом. Оптимальным будет провести этот день, будто я обычный 17-летний, предоставленный сам себе парень. С этой мыслью лег обратно в кровать и мгновенно вырубился. Зато, когда проснулся почти в полдень, чувствовал себя отдохнувшим, бодрым и полным сил. По давней привычке заварил себе чаю и уселся с кружкой на подоконник. Возможно, я вчера и вел себя верно, делая вид, что не замечаю наблюдателей. Только вот сам факт того, что кто-то мной заинтересовался по какой-то причине, да так, что проследил до дома, от этого пусть и правильного поведения никуда не делся. И просто так, спрятав голову в песок и притворившись, будто ничего не было, этот вопрос не решить, а решать его надо. Плохо только то, что я не знаю, как это сделать, не раскрывая все свои карты. Но подобные действия лучше отложить на самый крайний случай. Что же делать? Как ни крутил ситуацию уже на холодную голову, но только два варианта позволяли прийти хотя бы к какому-то подобию решения. О первом я уже думал: сбежать, бросить все и скрыться. Денег у меня достаточно на первое время, а потом что-нибудь придумаю. Но сбегать? Лет 15 назад я отвернулся от проблемы. Уволился, можно сказать, сбежал. В итоге интересный проект закрыли, хорошие люди потеряли работу. Даже сейчас, в новом мире, возродившись после смерти, мне стыдно за тот свой побег. А сбежав из Вилфлиеса, из единственного на всей планете города, в котором существует официальная и признанная властями организация рыцарей, я, возможно, потом буду корить себя еще сильнее. Оставлю этот путь на тот случай, когда все остальные мосты будут точно сожжены. Второй вариант заключается в том, чтобы присоединиться к одной из групп Рейгов-Навильтера, точнее к Ризву, так как у них господдержка, благословение герцога и, судя по одеждам наставника Майи, еще и клерикалы на их стороне. К тому же я уже знаком с несколькими рыцарями этой организации, а это несомненный плюс, так же как и то, что они явно показали во мне заинтересованность. Если бы не такая разница между внешностью Изао и моей проекцией, то в принципе легко мог бы стать и открытым рейгом. Родных у меня в этом мире нет, давить на меня могут только через Милани, и это будет большой ошибкой со стороны тех, кто попробует провернуть такой трюк. Я не Изао, она для меня чужая, хотя из-за последних ее звонков и зарождающегося в ней участия к сыну во мне начало просыпаться некое подобие сопереживания в отношении к ней. Но все равно давить на меня через нее не получится ни у кого. И все же путь открытого рыцаря в моем случае не очень хорош. Слишком много вопросов породит различие физического тела и проекции. Хотя если меня кто-то раскрыл как Рейга, то этот нюанс по-любому уже очень скоро станет известен. Присоединение к данной структуре обезопасит меня от многих угроз со стороны. Впрочем, вполне вероятно, принесет за собой иные, возможно, куда большие проблемы, чем наблюдение неизвестных Рейгов. До чего же не вовремя все это происходит? Я еще не настолько хорошо ориентируюсь в этом мире, особенно если учесть специфику ситуации, чтобы или сбегать в никуда, или вступать в контролируемые спецслужбами организации. Но альтернативой этим двум вариантам является прямое столкновение с наблюдателями, которое может обернуться очередной гибелью Рейгов. И вот этого мне точно хочется избежать. Пусть это не мой родной мир, но повторение бременской трагедии из-за того, что я убью нескольких рыцарей Труюсса, и прорыв в окрестностях этого города в результате не будет локализован из-за недостатка сил защитников, подобное себе на душу брать не желаю. Я знаю, физическая смерть не конец пути, переселение души – отличное тому доказательство. И рисковать своим посмертием, чтобы за этим словом не понималось из-за страха за свою шкуру, не желаю. Да и неправильно это будет, для меня неправильно. Таким уж меня воспитали когда-то давно папа с мамой. Поэтому прямое столкновение – это последний край, к которому лучше не подходить. Впрочем, если дело дойдет до конфликта и попыток навязать мне чужую волю не самыми, скажем так, честными методами, давлением, шантажом, физическими угрозами, то я обнажу клинки, и совесть моя будет чиста. Итак, на сегодня план действий прост, валяю дурака весь день. Точнее, занимаюсь тем, что делал бы и Зао, предоставленный сам себе. Страдать фигней, вот и все запланированное, при этом не забывая внимательно мониторить окружающее пространство в поисках слежки. Завтраком и обедом решил не заморачиваться, просто заказал себе пиццу и сел за комп играть в игрушки. Затем, пока кушал, посмотрел пару эпизодов нового аниме, после чего достал учебник по матанализу и сделал вид, что учу. Точнее, вначале делал вид, а затем внезапно для себя понял, что этот предмет почти полностью забыл. Взял наобум несколько экзаменационных задач по нему и из пяти правильно решил только три. Вот это подстава со стороны моей памяти. Это что, получается, теперь мне придется и учебой заняться всерьез? Похоже, что так и есть. До начала занятий в универе меньше месяца, и облажаться на начальных тестах будет тем еще фиаско. Еще не хватало, если я с моим опытом и вышкой технического вуза в итоге окажусь внизу списка успеваемости. Не-не-не, так точно не пойдет. Я хочу хорошо устроиться в этом мире, и диплом с отличием – удобная ступень в будущей карьерной лестнице. Связывать свою жизнь исключительно с дарованными проекцией способностями – это не то, чтобы мне хотелось, а значит придется снова, как в далекой юности, сидеть над учебниками. Так, что это я нос повесил? Один раз справился, совладаю и вновь, тем более, что сейчас это будет в разы легче. Полтора часа потратив на решение задач, почувствовал себя настолько выжатым, будто целый день тренировался. Вот что значит отвык. Отложив учебник и исписанные листы в сторону, лег на кровать и вновь запустил просмотр аниме. Мультсериал был красиво нарисован, но настолько шаблонен, что на пятой серии, сам того не заметив, уснул. Правда, проспал недолго, около часа, но это был прокол. Настоящий Зао никогда бы не вырубился вот так. С другой стороны, даже если за мной следят, уверен, о прошлом паренька эти неведомые наблюдатели знают очень мало, а о его повседневных привычках и поведении еще меньше. Даже если меня через Рейгов ведут безопасники, все равно Изао был обычным, мало чем выделяющимся среди тысяч таких же школьников. Пока с просоней пил чай, размышлял над тем, что мне все же не стоит соблюдать многие привычки прежнего владельца тела. Да, такие детали, как помешательство на роботах, а также любовь к аниме, комиксам и манге, придется оставить, слишком это выделялось в жизни Изао. Но со всем остальным носиться, как с писаной торбой, не стоит. Тем более после переезда в кампус универа, то есть при смене места проживания, все равно любой в этом возрасте обзаведется новыми привычками. Следовательно, переживать по поводу «а как бы поступил Изао» в большинстве случаев лишнее, по крайней мере, пока Милане где-то далеко, Вот с ней рядом, вот тут уже придется учитывать малейшие детали поведения. Радует то, что она во Франции и вообще, возможно, переедет туда полностью, так как работа ее более чем устраивает, да и платит отлично. Все это время с самого утра не забывал внимательно осматривать не только квартиру, но и законное пространство. За весь день так и не заметил никаких признаков слежки. Впрочем, если за дело взялись профи, то им даже не нужно обладать способностями рейгов, чтобы вести меня, а я и при этом вообще ничего не почувствовал. Но тут есть один нюанс. Вчерашние наблюдатели вовсе не вели себя как профессионалы, а наоборот нагло лезли прямо на глаза. Один из них даже кресло на пару часов оккупировал. Может, и правда от меня отстали? Я же точно не знаю, по какой причине привлек их внимание. Возможно, никто во мне рыцаря и не заподозрил, а наблюдение... Черт, не могу придумать, зачем тогда кому-то за мной следить. Все иные теории рушатся, стоит начать над ними размышлять хотя бы немного. А самое плохое, даже если слежка была просто чьей-то выходкой, например, поспорили о чем-то двое рейгов или ошибкой, все равно это ничего не меняет. Не могу я просто забыть этот эпизод, зная, что чем-то заинтересовал неизвестных рыцарей, и к тому же они знают мою реальную личность и место проживания. Выбросить это знание в мусорку и спокойно жить дальше, будто ничего не было, не получится. Я, конечно, не гений, но и не клинический идиот, чтобы подобное игнорировать со словами: «Ну, раз никого не вижу, то все отлично, продолжаем жить, как жили». Именно поэтому поздно вечером, когда уже зашло солнце и большинство людей вернулось домой с работы, я оделся как для прогулок и вышел из квартиры. Проблемы нужно решать, иначе они будут определять твою жизнь. И первое, что мне было необходимо, это информация. Как раз ее сбором я и собирался заняться. Едва двери лифта закрылись, оставив меня одного, как тут же скользнул в излом. Затем по шахте в самый низ, обгоняя кабинку, после чего прямо сквозь пол в подвал здания и оттуда уже в привычную знакомую канализацию. Как подозреваю, вчерашние наблюдатели знают о том, что я рыцарь, то единственное, что могу скрыть, это облик проекции. Если слежка продолжается, то, обнаружив пустой лифт, они подтвердят свои знания о том, что я рейк, но мой внешний вид в изломе для них так и останется неизвестным, что на первое время меня устраивает. Пройдя подземными путями два квартала, вышел на поверхность в районе ближайшей высотки, с крыши которой можно было окинуть взглядом прилегающие к моему дому территории. Стараясь держаться в тени и передвигаясь в основном сквозь стены, забрался как можно выше. Если бы я занимался плотной слежкой за кем-нибудь, проживающим в моем доме, то на верхней точке непременно оставил пост дальнего наблюдения. Но, обшарив всю крышу, не нашел ни наблюдателей, ни камер. Удостоверившись, что здесь чисто, начал двигаться по большой спирали, в центре которой был мой дом. Моей целью было выявление признаков наблюдения или обнаружение рейгов-преследователей. Потратив на это час, так и не нашел ни единого намека на слежку. Вообще ничего не понимаю. Это совершенно не вяжется со вчерашним столь явным и настойчивым преследованием. Пожалуй, если бы я все же обнаружил наблюдение, то было бы легче. Было бы от чего оттолкнуться, появилась бы хоть какая-то начальная точка. Та самая ниточка, потянув за которую, можно было, если не выйти на преследователей, то хотя бы примерно представить их возможности. Но пусто. Или за меня взялись настоящие профи, прекрасно знающие способности проекций и учитывающие все нюансы. Плохо. Но отличные профессионалы работают на солидной организации, и кто-то им отдает приказы. И этот кто-то должен быть очень влиятельным. Чем же я мог заинтересовать столь могущественных людей? Вот настолько сильно. Пожалуй, только один вариант объясняет это. Меня и правда приняли за первого рейга. И это плохо, потому как если это так, то жизни мне не дадут. По мифу, первый рыцарь, если и не послужил изначальной причиной прорывов, то знает, из-за чего запустился этот феномен. А раз так, то ради такой информации многие пойдут на все. Вот кто меня тянул за язык отвечать столь расплывчато на прямой вопрос Краса? Что мне стоило сказать, твердое нет? Макс знает свойства слова и понял бы, что я не вру. Но нет, надо было мне ляпнуть. А похож? Если все проблемы из-за этого, то какой же я болван? Как сразу не сообразил, что на любого, в ком заподозрит первый Рейга, начнется самая настоящая охота. Ну вот решил тогда, что дополнительная загадочность и побольше тумана в отношении моей личности не повредит. Ошибочное было предположение, неверное и поспешное. Потратив еще полчаса на более тщательный поиск средств дистанционного наблюдения, так и остался ни с чем. Ладно, проехали, нет так нет, пора переходить ко второму запланированному на это почти ночное время делу. А именно зайти на сайт Ризва и ознакомиться с его открытой только для зарегистрированных рыцарей информацией. Для этого мне нужен был включенный чужой компьютер с выходом в сеть. Еще вчера хотел для этой цели использовать чей-то домашний комп, пока его хозяин на работе, но сегодня мне в голову пришла куда более здравая мысль. В городе огромное количество бизнес-центров с сотнями офисов. Уверен, в каждом подобном здании найдется не один десяток рабочих компьютеров. И я не о серверах, а об обычных офисных компах. Кто-то просто забывает выключить, уходя домой, кто-то оставляет специально для закачки из сети или обработки видео, да много бывает причин. Вариант с бизнес-центром был более безопасным. Если кто-то вычислит, откуда осуществляется заход на форум Ризва, то найти меня в огромном офисном здании будет нелегко. Свой выбор я остановил на башне Гина, высотке в 44 этажа, одном из самых больших бизнес-центров восточных районов Вилфлиеса. Выбирал просто как можно больше офисов и как можно дальше от Ризва. Именно башня Гина лучше всех удовлетворяла этим требованиям. Так как мне было желательно добраться до места назначения незамеченным, то вместо быстрого пути по крышам, который при доступной мне скорости передвижения занял бы не более 10 минут, потратил целых полчаса, пробираясь по узким улочкам. Старался не выходить на открытые пространства и по возможности держаться тени, где полупрозрачный силуэт проекции был плохо заметен другим рейгом. Исследовать башню я принялся, когда часы показывали ровно 10 вечера. Несмотря на столь позднее время, в здании продолжал работать почти каждый десятый офис. Впрочем, эта деталь мне скорее была на руку, так как обычные люди разглядеть меня в изломе не способны, а следовательно как-то помешать моим планам, подняв тревогу из-за незаконного проникновения, не смогут. Быстро пробежав по зданию, сходу нашел не меньше 40 работающих компов в пустых и закрытых помещениях. Но три офиса пришлось забраковать сразу, так как в них стояло видеонаблюдение. Еще два отсеялись из-за того, что в них компьютеры были заняты программами видеомонтажа. А насколько я помню, эти процессы отжирают почти все мощности. Конечно, можно было временно приостановить вычисления, но посчитал это излишним и ненужным риском. В итоге остановился на большом офисе открытого типа. Контора, которая его арендовала, занималась оптовыми продажами детского питания. И, судя по многочисленным семейным фото, здесь в основном работали женщины. В одном этом помещении нашел 4 работающих и подключенных к сети компа. Еще раз проверив офис на наличие камер или иных средств наблюдения, выбрал столик в углу и вышел из излома. Сев в удобное кресло, щелкнул по иконке браузера и, зайдя в сеть, набрал знакомый адрес. В самом худшем случае, если меня правда ищут и на постоянном дежурстве находятся несколько рыцарей, то у меня не больше получаса. На этот период и буду ориентироваться. Хотелось бы побольше времени, и, возможно, я перестраховываюсь, но эта слежка обострила мою паранойю. Бросив взгляд на системные часы, ввел логин и пароль. Прежде чем я успел перейти на форум, тут же появилась иконка с сообщением от администратора сайта. «Приветствую вас на нашем сайте, маэстро. Я предоставил вам месячный доступ, равный доступу сотрудничающих с нашей организацией «Рыцари Излома». Надеюсь, этот жест доброй воли покажет вам, что нам можно доверять. С надеждой на сотрудничество и скорую встречу, Макс Красс». Вот это да, это как понимать? Как ловушку или все же, как и написано, жестом доброй воли? Если бы не вчерашняя слежка, то, учитывая меч Красса, я бы склонился ко второму варианту, но сейчас в затруднении. Изначально я хотел пробежаться по доступному простым зарегистрированным в городе Рейгом форуму в надежде найти следы, которые приведут меня к объяснению происходящего. Но в свете этого сообщения, проигнорировав как общий, так и подфорум, доступный зарегистрированным рыцарем, сразу перешел в рабочий раздел, куда могли зайти только члены организации. Форум как форум, без каких-либо изысков. 3 десятка обычных веток и 5 прикрепленных тем. В первую очередь воспользовался поиском по своему псевдониму, но тут же понял, что это ошибка. Поисковая система была настроена криво, и в результатах выдавала также темы из общедоступных разделов, а там в основном ничего не значащий океан Флуда. Поняв, что таким образом что-то полезное можно искать до следующего века, переключил свое внимание на прикрепленные темы. Первая дипломатия касалась налаживания взаимодействия Ризва с рейгами вне Вилфлиеса. Бегло пролистав, не особо вчитываясь в сообщения, был приятно удивлен тем, что это нелегкое дело, оказывается, продвигается более успешно, чем можно было подумать, глядя со стороны. И, возможно, скоро будут открыты филиалы организации в других городах страны. Очень любопытная тема, требующая тщательного изучения, но не сейчас. Вторая — знакомимся. В этой теме рыцари организации рассказывали о себе, что посчитали нужным. Почти пустая формальная тема. Впрочем, ничего неожиданного в этом не было. Помимо 3 открытых рейгов, остальные предпочитали не светить свои настоящие имена и ограничивались минимальной информацией. 3. Новички в городе. Насколько я понял, тема дублировала похожую в подфоруме зарегистрированных рейгов и была посвящена обсуждению новеньких от недавно инициированных до гостей города. В основном она состояла из наблюдений, флуда и личных впечатлений о том или ином рыцаре. Последние 3 страницы были почти целиком посвящены моей личности, а точнее моей проекции. Надо сказать, написано там было много лестного. Особенно в превознесении меня отличался пользователь под ником Леонид. Кажется, это именно тот гоплит, с которым я сражался бок о бок в последнем прорыве. Напрягло при чтении то, что они всерьез обсуждали, являюсь я перворейгом или нет. Мнения при этом разделились почти поровну. Также в теме была небольшая голосовалка по поводу приглашения меня в Ризв и о временном предоставлении моему аккаунту прав полноценного члена организации. Насколько понял, за положительное решение по данному вопросу проголосовали все единогласно. Любопытно, я думал, это личная инициатива Краса, а оно вот как выходит. Считая Рис в полувоенной организации на службе государства, я невольно проецировал на нее привычные мне порядки, но здесь, судя по всему, приказного единоначалия не было, и важные решения принимались совместно. Пока в организации всего 11 членов, это еще работает, но при расширении подобная структура станет слишком неповоротливой. Впрочем, думаю, аналитики дома на холме это прекрасно осознают, и после пересечения определенного порога численности будет проведена реорганизация. 4. Контакты. Прикрепленная тема с одним единственным сообщением, в котором перечислялись линии связи со всеми силовыми структурами, а также с представителями клановых объединений, и отдельно указывался телефон куратора от замка. Всем сотрудникам рекомендовалось запомнить указанные линии и звонить прямо по ним, если заметили что-то по их профилю и нет времени на консультации. А вот название 5 прикрепленной темы вначале показалось очень странным – проблемы с крысами. Начальный пост был посвящен тому, что Ризв получил ультиматум от великого клана Эшен. Претензия заключалась в том, что на территории Вилфлиеса неизвестными рейгами был под корень вырезан малый крысиный клан Пест, а также проводились нападения на родственную ветвь, а именно клан Скайр. Ризву, как организации рыцарей Вилфлиеса, предлагалось найти убийцу или убийц и уничтожить, выдав затем тела Эшену. В противном случае клан Эшен оставлял за собой святое право мести. Читая эту тему, у меня волосы дыбом встали. Нет, не из-за угрозы, хотя она и была очень серьезной, так как Эшен считался старшим крысиным кланом на планете, к тому же его специализация – тайные убийства. А из-за того, как отличается данный мир от привычной мне Земли. Это отличие заключалось в том, что все кураторы Ризва, даже дом на холме и клерикалы, признали правоту требований великого клана, оставив молодых рейгов один на один с проблемой. И это было нормально в этом мире. Плевать на то, что Рисф не имеет отношения к убийствам людей-крыс. Это не важно, раз ты провозгласил себя ответственным за территорию или претендуешь на главенство в некой людской общности, то неси ответственность за все, что сделали твои люди или что произошло на твоей земле. Клан Пест был знаменит тем, что держал под собой половину столичной наркоторговли и занимался подпольной трансплантацией, выкрадывая для богатых и больных людей доноров в различных уголках планеты. И вот его уничтожили под ноль всего за пару дней, и убийства эти носили четкий отпечаток сил излома. В качестве обоснованности претензий приводились копии отчетов криминалистов-сенсов, а также полицейские рапорты. Причем Эшен возмутило не столько нападение на младший клан, сколько то, что его вырезали именно полностью. То есть прервалась одна из ветвей рода, пусть и малая, но имеющая многовековую историю. Оставь убийцы в живых хотя бы детей, никакого ультиматума не последовало бы, или в защиту Ризва вступился дом на холме. Но геноцид целого клана – это было очень тяжкое преступление, не имеющее ни сроков давности, ни каких-либо оправданий. При этом не важно, что клан уничтожили криминальный. Тут вступала в дело солидарность сильных мира сего, а именно аристократии, поголовно состоящие из перевертышей. К чести Рейгов под началом Краса они убивать никого не собирались, но разобраться в случившемся хотели и расследованием занимались серьезно. Чтение этой форумной ветки было похоже на натуральный детектив. Ризвовцы тянули за малейшие ниточки, пытаясь выйти на таинственных убийц. Жаль, что я ограничен во времени, а то прочитал бы все полторы сотни страниц. К тому же я догадывался, кто же устроил геноцид крысам Вилфлиеса и еще краем зацепил Арвикол. Даже теория своя появилась. Скорее всего, у корейских братьев Рейгов, напавших на меня в портовом ангаре, клан Пест выкрал кого-то из родных, переправил через контрабандистов Скайра в столицу и порезал на органы. Вот братья и воспылали жажды мести. Честно, даже думать не хочу, а как бы я поступил на их месте, если подобное произошло с Викой или моими детьми. Но в том, что эта пара падших рыцарей явно перегнула палку, убивая всех на своем пути, даже случайно оказавшихся рядом людей, я был сам свидетелем. Пробегая взглядом страницы по диагонали, не вчитывался, а искал, не мелькали ли какие-либо связи между резней и моей проекцией. Да, потом надо будет прочесть все внимательнее, потому как ведется расследование, можно многое сказать о тех, кто принимает в нем участие. А подобная информация о характерах рейгов организации мне точно лишней не будет. Страницы листались, пока почти в самом конце темы не споткнулся на одном сообщении, после которого начал вчитываться.